присевший снежный человек алмаз ты. Но этот перебросками во времени не занимался и вряд ли сам знал точно, в каком времени живет. Для ученых он был загадкой, для читающей публики сенсацией, а для местных жителей — неопасной вонючей тварью, обитавшей поблизости с незапамятных времен и потому столь же привычной, как закат или понос. Белые люди в военной форме поначалу принимали его за алкогольную галлюцинацию, но потом тоже приобвыклись, если не считать озверевшего от безделия особиста, полагавшего здесь замаскированные китайские происки. Творог поднатужился и гаркнул. «Зашибу, сука!» Алмасты отпрыгнул, не сгибая колен, и припустил во мрак, в котором благополучно и растворился. Он уже успел понять, что от белых людей в военной форме нужно спасаться голов. «Это нормально», — сказал сам себе Сварог голосом то ли Горбачева, то ли Кашпировского, идиотски захихикал и пошел дальше под огромными звездами. В эту ночь его так и не потревожили. Утречком он отпился холодной водой и поскорее убрался подальше от семейного очага, пока жена не обнаружила исчезновение золота. Насколько позволяли служебные обязанности и распорядок дня, он то и дело уединялся, откровенно нарываясь, да так и не нарвался. Начал даже подозревать, что удрученный провалом эксперимента шаман умер от инфаркта или был сгоряча укорочен на голову. Домой возвращаться как-то не тянуло. Он без всякого удовольствия забрел в гости к замполиту Ульянову, ни с какого боку ни родственнику. Ульянов без всякой фантазии кушал водку и был мрачен, как никогда. В голову ему стукнуло, что в нынешние бурные психопатические времена его под горячую руку причислят к родственникам вождя трудящихся всего мира и чего доброго положат в мавзолей. Симптомчики были знакомые, означавшие, что к ночи из холодильника полезет Карл Маркс, и придется бежать за доктором Зуевым, который Карлу непременно прогонит, если только сам не будет гонять друидов. Правда, если подумать, для замполитовой печали были все основания. Ходили стойкие слухи, что в ближайшее время замполитов ликвидируют как класс. А ничего другого Ульянов как-то не умел, да и не особенно-то порывался учиться, честно говоря. На сковородке у него догорал разодранный по страничкам партбилет, но Ульянов, как выяснилось, к демократам примыкать вовсе не собирался. Просто разочаровался в родной партии, разучившейся делать перевороты. Творог выпил водки, пожелал Ульянову приятной беседы с Карлом Марксом и направился к археологам. На полдороги его и достало, и качественно. Он вошел в сухую твердую землю, как утюг в ведро с водой. Чисто по привычке побарахтался немного, но потом опомнился. Зачем-то поднял руки над головой, решив, что так будет легче, и провалился из солнечного дня в ночь. Поблизости жарко пылали высокие костры, ржали лошади. Вокруг стелился странно тяжелый, устойчивый дым из причудливых курильниц на затейливых ножках, и шаман телехонький и здоровехенький.